Глава 37. Профессор Беркет был настолько старомоден, что у него не было чайных пакетиков, только рассыпной чай в металлической коробке. Пока мы ждали, когда закипит его древний чайник, он показал мне, где найти то, что он назвал «чайным шариком», и проинструктировал меня, сколько рассыпного чая в него положить. Заваривание чая было интересным процессом. Я предпочитаю кофе, но иногда чашка чая — это как раз то, что нужно. Придает встрече формальности. Профессор Беркет рассказал мне, что чай должен настаиваться в течение 5 минут в свежекипяченой воде, не больше и не меньше. Он поставил таймер, показал мне, где стоят чашки, а затем, тяжело ступая, направился в гостиную. Я услышал вздох облегчения, когда он сел в свое любимое кресло. И еще пердеж. Не труба, скорее гобой. Я заварил 2 чашки чая и поставил их на поднос вместе с сахарницей и половинкой на половинку из холодильника, к которому никто из нас не притронулся, что, вероятно, было хорошо, так как он был произведен месяц назад. Профессор Беркет взял свой черный чай и причмокнул губами после первого глотка. «Моё почтение, Джейми! Идеально с первой попытки!» «Спасибо!» Я щедро засахарил свой. Моя мама закричала бы о 3-й ложке, но профессор Беркет не выражал ни одобрения. «А теперь расскажи мне свою историю. У меня нет ничего, кроме времени». «Вы мне верите? О кольцах?» «Ну, — сказал он, — я верю, что ты веришь. И я знаю, что кольца были найдены. Они лежат в моем банковском сейфе. Скажи мне, Джейми, если я спрошу твою мать, она подтвердит эту историю?» «Да, но, пожалуйста, не делайте этого. Я решил поговорить с вами, потому что не хочу говорить с ней. Это ее расстроит». Он отхлебнул чаю, потом поставил чашку слегка дрожащей рукой и посмотрел на меня. Или, может быть, даже в меня. Я до сих пор вижу его ярко-голубые глаза, выглядывающие из-под косматых бровей. «Тогда выкладывай. Попробуй меня убедить». Отрепетировав свой рассказ на прогулке через весь город, я смог довольно четко придерживаться главной линии. Я начал с Роберта Харрисона, ну, вы помните, мужчины из Центрального парка, и перешел к миссис Беркет, а потом ко всем остальным. Это заняло довольно много времени. Когда я закончил, мой чай был чуть теплым, может быть, даже немного меньше, чем чуть. Но я все равно его допил, потому что у меня пересохло в горле. Профессор Беркет задумался, потом сказал: «Не сходишь ли ты в мою спальню, Джейми, и не принесешь ли мне мой iPad? Он лежит на ночном столике». В его спальне пахло чем-то вроде запаха из комнаты дяди Гарри в спецучреждении, плюс какой-то резкий аромат, который, как я догадался, был мазью для его поврежденного бедра. Я взял iPad и принес ему. Айфона у него не было, только стационарный телефунгус, который висел на кухонной стене, как в старом фильме. Но он любил свой iPad. Он включил его, когда я ему протянул. На стартовом экране была фотография молодой пары в свадебных нарядах, которая, как я предположил, была им и миссис Беркет. И сразу же начал тыкать. «Вы ищете Террио?» Он покачал головой, не поднимая глаз. «Парни из Центрального парка. Ты говоришь, что ходил в детский сад, когда его увидел?» «Да». «Значит, это был 2003 год, возможно, 2004. А, вот и он». Он читал, склонившись над айпадом и время от времени убирая волосы с глаз. Их у него было много. Наконец он поднял глаза и сказал: «Ты видел, как он лежал там мертвый и одновременно стоял рядом? Твоя мать это подтвердит?» «Она знала, что я не лгу, потому что я сказал, что на парне надето сверху, хотя эта часть его тела была прикрыта. Но я действительно не хочу...» «Понял, понял. Теперь о последней книге Реджеса Томаса. Она не была написана». «Да, за исключением первых 2 глав. Я так думаю». «Но твоя мать сумела собрать достаточно подробностей, чтобы написать остальное, используя тебя в качестве медиума». «Я не считал себя медиумом, но в каком-то смысле он был прав». «Наверное, как в заклятии». И, видя его озадаченное лицо: «Это фильм, мистер Беркет». «Профессор, вы думаете, я сошел с ума?» Мне было почти все равно, потому что облегчение от того, что я все это вытащил наружу, было слишком велико. «Нет», — сказал он, но что-то, вероятно, мое выражение облегчения заставило его предостерегающе поднять палец. «Но это не значит, что я верю твоей истории. По крайней мере, без подтверждения со стороны твоей матери, о котором я согласился не спрашивать. Я даже зайду чуть дальше. Я не обязательно не верю. В основном из-за колец, но также потому, что последняя книга Томаса действительно существует. Не то чтобы я ее читал». Он скорчил гримасу. «Ты говоришь, что подруга твоей матери, бывшая подруга, также может подтвердить последнюю и самую красочную часть твоей истории». «Да, но...» — он поднял руку, как, должно быть, тысячу раз сделал с болтающими учениками в классе. «Ты также не хочешь, чтобы я с ней разговаривал? И я тебя прекрасно понимаю. Я видел ее всего лишь раз, и она мне не понравилась». Она на самом деле принесла наркотики в ваш дом? Я лично их не видел, но если мама сказала, что она это сделала, значит, так оно и было. Он отложил айпад и погладил свою трость с большим белым набалдашником. Тогда Тия правильно поступила, что рассталась с ней. И этот Террио, который, как ты говоришь, тебя преследует, он сейчас здесь? Нет, но я огляделся, чтобы убедиться. Ты, конечно же... «Хочешь от него избавиться?» «Да, но я не знаю, как это сделать». Он отхлебнул чаю, задумчиво посмотрел на чашку, потом поставил ее и снова уставился на меня своими голубыми глазами. Он был стар, а глаза нет. «Интересная проблема, особенно для пожилого джентльмена, который в своей читательской жизни сталкивался со всевозможными сверхъестественными существами. В готике их полно. Монстры Франкенштейна, игра в Дракула». Как раз та пара, которая чаще всего появляется на кинопоказах. В европейской литературе и народных сказках их гораздо больше. Давай предположим, по крайней мере здесь и сейчас, что этот Террио не просто у тебя в голове. Давай предположим, что он действительно существует. Я удержался, чтобы не возразить, что он действительно существует. Профессор уже знал, во что я верю, он сам так сказал. «Давай сделаем еще один шаг». Судя по тому, что ты рассказал мне о других твоих наблюдениях за мертвыми, включая мою жену, все они исчезают через несколько дней. Исчезают. Он махнул рукой. Куда-то. Но только не этот Террио. Он все еще здесь. И ты думаешь, что он становится сильнее? Я в этом почти уверен. Если так, то, возможно, это больше не Кеннет Террио. Возможно, то, что осталось от Террио после смерти, было... заражено, это правильное слово, а неодержимо демоном. Должно быть, он заметил выражение моего лица, потому что поспешил добавить. «Я буду говорить откровенно и скажу, что, по-моему, гораздо более вероятно, что у тебя локализованный нервный срыв, который вызвал галлюцинации. Другими словами, я сумасшедший. В тот момент я все еще был рад, что рассказал ему всю историю, но его вывод был очень удручающим, хотя я в той или иной мере этого ожидал. Он махнул рукой. «Чушь, я так не думаю. Ты явно не утратил чувство реальности. Но я должен признать, что твоя история полна вещей, которые трудно объяснить в строго рациональных понятиях. Я не сомневаюсь, что ты сопровождал Тио и ее бывшую подружку в дом покойного мистера Томаса. Не сомневаюсь я и в том, что детектив Даттон возила тебя на место работы Террио и в его дом». Если она проделала все это, я взываю к Эллори Куину, одному из моих любимых апостолов дедукции. Она, должно быть, поверила в твои медиумические таланты, что, в свою очередь, приводит нас к дому мистера Томаса, где детектив Даттон, должно быть, что-то увидела, чтобы в этом удостовериться. «Я ничего не понял», — сказал я, не обращая внимания. Он наклонился вперед. «Все, что я хочу сказать, это то, что я, хотя склоняюсь к рациональному, известному и эмпирическому, никогда не видел призрака или не имел вспышки предвидения. Я должен признать, что есть элементы твоей истории, которые я не могу сразу отбросить. Итак, предположим, что Террио или что-то отвратительное, вселившееся в то, что осталось от Террио, действительно существует. Тогда возникает вопрос». «Можешь ли ты от него избавиться?» Теперь я наклонился вперед, думая о книге сказок, которую он когда-то мне подарил. Сказок, которые на самом деле были ужасными историями с очень редким счастливым концом. Сводные сестры отрезали себе пальцы на ногах. Принцесса швырнула лягушку в стену, бац, вместо того, чтобы поцеловать ее. Красная шапочка фактически поощряла большого злого волка съесть бабушку, чтобы она могла унаследовать бабушкино имущество. «А можно? Вы прочитали все эти книги. Должен же быть какой-то выход из данной ситуации, хотя бы в одной из них, или...» Меня осенила новая мысль. «Экзорцизм! Что насчет этого?» «Скорее всего, потерпишь неудачу», — сказал профессор Беркет. «Я думаю, священник скорее отправит тебя к детскому психиатру, чем к экзорцисту. Если твой Террио существует, Джейми, ты можешь с ним застрять». Я в ужасе уставился на него. «Но, возможно, это нормально». «Нормально? Как это может быть нормально?» Он поднял чашку, отхлебнул и поставил на стол. «Ты когда-нибудь слышал о ритуале чуди?»